Вот уже 17-й день, как Чингисхан, находясь в пути, в походе на запад, испытывал особое, небывалое состояние духа. Внешне великий Хаган держался, как и всегда, как подобало его особе, строго, отчужденно, подобно соколу в часы покоя. Но в душе он ликовал, пел песни и сочинял стихи. Облачной ночью, юрту мою прикрытым дымником окружив, лежала стража моя и усыпляла меня в дворцовой юрте моей. Сегодня в пути хочу сказать благодарность. Старейшая ночная стража моя на ханский престол меня возвела. В снежную бурю и мелкий дождь, пронизывающий до дрожи, в проливной дождь и просто дождь, вокруг походной юрты моей стояла, меня не тревожа, и сердце мое успокаивало стража моя. Сегодня в пути хочу сказать благодарность. Крепкая ночная стража моя на престол меня возвела. Среди врагов, учинивших смуту, колчана из березовой коры, еле слышный шорох услышав, без промедления бросалась бороться. Бдительной ночной страже моей сегодня в пути хочу сказать благодарность. Загривки люто вздыбив при луне, верная стая волков вожака обступает, выходя на охоту. Так в набеге на запад со мной неразлучна сивогривая стая моя. Белые клыки моего трона всюду со мной. Благодарность пою им в дороге. Стихи эти, прозвучание вслух, были бы неуместны в устах Чингисхана. Ему ли было заниматься душеизлияниями? Но в пути, находясь с утра и до вечера в седле, он мог позволить себе и такую роскошь. Главной причиной его душевного торжества было то, что вот уже 17-й день, с утра и до вечера, над головой Чингисхана плыло в небе белое облако, куда он... туда и оно. Сбылось-таки вещи предсказания прорицателя. Кто бы мог подумать? А ведь что стоило умертвить того чудака в тот же час за вызывающую непочтительность и дерзость, недопустимую даже в мыслях? Но странник не был убит. Значит, такова воля судьбы. В первый же день выхода в поход, когда все тумены, обозы и стада двинулись на запад, заполнив все пространство, подобно черным рекам в половодье, меняя в полдень на ходу притомившегося коня, Чингисхан случайно глянул ввысь, но не придал никакого значения небольшой белой тучке, медленно плывущей, а, возможно, и замершей на месте, как раз над его головой. Мало ли тучек слоняется по миру. Он продолжал путь, сопровождаемый державшимися чуть поодаль кесигулами и жасаулами, занятый своими мыслями, озабоченно обозревая с седла округу, вглядываясь в движение многотысячного войска, послушно ирьяно идущего на покорение мира, настолько послушного его личной воле и настолько рьяного в исполнении его помыслов, как если бы то были не люди, среди которых каждый в душе желал быть таким же властным, как он, а пальцы его собственной руки, перебирающие поводья коня. Вновь взглянув на небо и обнаружив то же самое облако над собой, Чингисхан опять не подумал ничего особенного. Нет, не подумал он, одержимый идеей мировых завоеваний, почему облако следует поверху, в том же направлении, что и всадник внизу, да и какая связь могла существовать между ними. И никому из идущих в походе облако не бросилось в глаза, никому не было до него дела, никто и не предполагал, что средь бела дня свершилось чудо. Зачем было шарить взором в необозримой выси, когда требовалось глядеть под ноги? Войско шло себе, тянулось в походе, продвигаясь с темной массой по дорогам, низинам и взгорьям, вздымая пыль из-под копыт и колес, оставляя позади пройденные расстояния. Быть может, навсегда и необратимо. И все это с готовностью совершалось в угоду ханской мании и воли, и десятки тысяч людей с готовностью шли, гонимые и вдохновляемые им, жаждущим